Глава 6. Акке уплыл спустя неделю, набрав на корабль только проверенных дружинников, и, проводив его до самого берега, я еще долго стояла и глядела вслед удаляющейся ладье, думая о чем-то своем. В голове от чего-то было пусто и спокойно. Я понимала, что не испытываю к брату вождя того, чего бы он хотел. Но от всей души желала, чтобы северянин вернулся домой невредимым. Начавшийся летний дождь, как и часто бывает в эту пору, прошел быстро и обильно, так что не успела вернуться домой, изрядно промокнув, когда на небе снова выглянуло доброе и ласковое солнце, вмиг согревшее мир своим теплом. Я немного постояла на вершине утеса, глядя, как корабль Акки превращается сперва в черточку на воде, а затем уменьшается до размеров точки, а скоро и вовсе исчезает из виду. Попутный ветер был тому удачей. Нес ладью, наполняя дутый парус, сверкавший на солнце и растворившийся единой яркой вспышкой. Акке уплыл. Обернувшись, заметила Айге, что стояла в стороне и тоже смотрела на море. Лицо ее разгладилось, но глаза были полны смятения и тоски. Акке ей понравился. Жаль, что сестра не понравилась ему. Хотя кто знает, жизнь она такая, порой дарит нам подарки, а порой отнимает последнее. Возможно, Айге еще повезет. Вот Акке вернется из своего плавания и поймет, как хороша моя сестра. А она, наверное, если полюбит так, как мечтала, то станет верной и доброй женой. Все же в нее было вложено столько доброго и хорошего, и я надеялась, что так оно и будет». Шагнув было к Айге, заметила, что сестрица быстро отвела взгляд и ушла. Проговорила лишь кротко. «Хочу побыть одна». Я пожала плечами и вернулась в дом вождя, где уже собрались Хаген и его люди. Вождь повел дружину оттачивать искусство боя. А я отправилась в кухню, потому как ужин еще никто не отменял. А рабыни Хагена молчаливо как-то привыкли к тому, что я руковожу всем, да советы даю на свой манер, что да как готовить. С той поры жизнь пошла своим чередом. Я работала по дому. Айге то пыталась помогать мне, то снова замыкалась в себе самой. И на все мои увещевания, что так жить нельзя, только головой качала и просила не лезть в ее душу. Да как же было не лезть, если она сестрица моя родная, пусть только по отцу, но одной крови. Мне было горько из-за Айге. Я желала ей счастья, а она сама словно бы и не хотела двигаться вперед. Ну да ничего, со временем смогу вернуть ей прежнее настроение. Время оно лечит. Потаскует чуток за Акке, а когда поймет, что он вернется, то станет той сестрой, к которой я привыкла. Иногда, работая во дворе и заслышав песню «Меча», оставляла свои дела и отправлялась поглядеть, как Хаген тренирует своих людей. Он никогда на меня не глядел прямо. Но каждый раз, стоя у ограды, я с замиранием сердца следила за его движениями, и где-то внутри ясно чувствовала: вождь знает, что я здесь. А еще через несколько дней после отплытия Акке у поселения снова появился Льот. Его огромный корабль причалил в дождливый ненастный день. Ветер гонял по поверхности моря огромные косматые волны, высокие, с мощным рокотом разбивающиеся о скалы, а дождь, словно уставший путник, нетерпеливо стучался в ставни. Погода была такая, что и собак в дом заводили, но племянника Эйнара увидели сразу. Кто-то из людей Хагена, кто следил за морем, пришел прежде Льота сообщить, что прибыли нежданные и нежеланные гости. В ту пору мы сидели в большом зале. Мужчины нанесли оружие и занимались тем, что чистили да точили сталь. Мы с Айге пряли пряжу, когда дружинник Хагена, войдя с поклоном, сообщил о гостях. Хаген и Эйнар переглянулись. И вождь поднялся на ноги. На лице его не дрогнул ни единый мускул, но голубые глаза стали вновь пугающими льдинами, которые меня настораживали прежде. Когда Льот и его люди подошли к дому вождя, Хаген вышел встречать их лично. Я смотрела на чужаков сквозь дверной проем, стоя в темноте в глубине дома, пока дождь щедро поливал сына Эйнара и его людей. Льот смотрел нагло и улыбался. Даже плохая погода не могла стереть гадкую смешку с его губ. Он бросил быстрый взгляд на вышедшего Хагена и, уперев руки в бока, шагнул к нему. «Ты не пригласишь меня в дом, брат?» — спросил племянник Эйнара. Дерзкий взгляд метнулся за спину вождю. Мне на миг показалось, что он своим волчьим взором разглядел меня в тени за дверью. Но этого просто не могло быть. Мне казалось, я надежно укрылась от его недобрых глаз. «Зачем приехал?» — спросил его Хаген. «Меня прислал отец», — ответил воин. «Поверь мне, брат, я и сам не горю большим желанием видеться с тобой, особенно после всего, что произошло между нами. Но отец настоял на том, чтобы я попытался примирить его с Эйнаром. Я обещал ему, и вот я здесь». Хаген смотрел на Льота долгим, глубоким взглядом. Капли дождя стекали по его лицу. Его белые волосы были уже совсем мокрыми, как и одежда. «И да, я хотел бы также извиниться за тот неприятный случай, произошедший во время моего прошлого приезда», — добавил Льот, да только ни в тоне его голоса, ни во взоре не было ни капли сожаления. Он просто сказал то, что должен был сказать. Вождь приподнял вверх бровь. «А, так тебе никто не рассказал, что я совсем недавно уже был здесь? И твой младшенький, Акке, выставил меня, так и не предоставив кров?» Продолжил воин. «Рассказали. И я не осуждаю Акке за его решение», — сказал Хаген. «Он поступил так, как считал нужным». Льот поднял к затянутыми черными тучами небу глаза. Налетевший порыв ветра толкнул его в спину. «Мы так и будем стоять здесь под дождем, или ты все-таки впустишь нас в дом?» — спросил он. «Впущу», — неожиданно ответил Хаген. «Только тебя. Люди твои пусть идут в хлев. Их накормят и дадут одеяло. Но в дом я их пускать не собираюсь». Льот шутливо поклонился. «Не доверяешь?» — протянул он. «Нет», — ответил Хаген. «Что ж, и на том спасибо». Льот шагнул вперед, намереваясь войти в дом. Один из людей вождя повел за собой его дружинников. Я поспешил уйти с дороги нашего нежданного гостя. Но он все равно заметил меня, когда входил. «Женщина!» — позвал он. Я вскинула голову и вышла вперед. За спиной Льота замер в удивлении Хаген. Он молча переводил взгляд с моего лица на лицо брата. А мы просто стояли и смотрели друг на друга. Потом Льот улыбнулся мне, широко и с долей искренности, и прошел мимо. Я отошла на шаг назад, но воин все равно, проходя, зацепил меня плечом. Я поняла, что он сделал это специально, словно припоминая мне ту стрелу, которая остановила руку его дружинника. Когда последний из людей Хагена оказался в зале, я прошла на кухню, рассудив, что следует распорядиться, чтобы наших гостей в хлеву накормили горячей пищей и вынесли им одеяло. Ведь сам Хаген сказал, что северян накормят и обогреют, и не мне спорить с решением вождя. Кроме того, следовало подсуетиться насчет приближающегося ужина. Теперь придется готовить больше еды, ведь у нас гости, пусть и такие. Звеня ключами на своем поясе, я вошла в кухню. Рабы, увидев меня, тотчас поклонились. Я обвела взглядом помещение и заметила Айге, стоявшую у очага. Было немного удивительно видеть ее здесь. Сестрица слишком редко принимала участие в приготовлении пищи, но раз она на кухне, то лишние руки не помешают. Отдав все необходимые распоряжения, поспешила к ней. «Айге!» — позвала я. Она вскинула голову и увидела меня, но не улыбнулась. «У нас сегодня гости», — добавила, подойдя к сестре. Айге окинула меня взглядом, Потом ее глаза остановились на моих ключах. Она скривила лицо. «Эйнар от тебя просто в восторге», — произнесла она. «И не только он. Хаген и Акки тоже». Я удивленно посмотрела на сестру. «Я знаю, что Акки хочет на тебе жениться», — сказала она. Ее голос заметно задрожал. Я подхватила Айге под руку и повела прочь с кухни, подальше от любопытных глаз слуг. Когда мы оказались в нашей комнате, я усадила Айге на лавку. «Откуда ты знаешь?» — спросила. «Кто сказал?» Айге вздохнула. В уголках ее глаз сверкнули слезы. За окном ветер усиливался и стучал по деревянным ставням дождевыми каплями. Я спросила у него. «Сама». Я присела рядом. «Да», — набралась смелости и сказала ему, что он мне нравится. Айге уже почти плакала. За день до того, как он уплыл. «И знаешь что?» Ее губы дрогнули. Затем сестра их упрямо поджала и добавила. Он просто рассмеялся мне в лицо и сказал, что я не в его вкусе. Сказал, что на тебе хочет жениться, когда вернется. Сестра взглянула мне в глаза. По ее щекам стекали слезы, оставляя мокрые дорожки на идеальной коже. «И что они в тебе находят?» — вскрикнула она с внезапной яростью, вытирая лицо маленькими ладонями. «Я же красивее, я даже моложе, а ты...» Я отшатнулась. Айге словно стала совсем чужой. Я не узнавала в этой девушке свою родную душу, ту малышку, с которой играла когда-то, за которой приглядывала, которую любила, наверное, больше всех на свете. На меня смотрела незнакомка с гневным взором и лихорадочным блеском в глазах. Даже щеки ее будто бы вспыхнули алым. «И да, ты ведь даже не знаешь». В ту ночь, перед отплытием, я пришла к отцу, чтобы снова попросить его не отдавать меня Хагену. Я слышала ваш разговор, как он говорил тебе о том, что тебе придется выйти замуж за Жадана. Я была там, стояла за дверью и все слышала. И когда ты выбежала из дома, я видела это и уже хотела выйти к нему поговорить, как к отцу пришел Хаген. Ты ведь даже не знала о том, что он просил отца отдать ему в жены вместо меня тебя». «Ты понимаешь?» Лицо Айге исказило гримаса гнева. Злость клокотала в ее маленьком теле. Я поразилась тому, что видела. Я просто не узнавала ее. «Они все выбирают тебя, даже этот толстый противный Жадан!» Она вскочила и набросилась на меня с кулаками. «А ты ведь всего лишь дочь рабыни, ты никто!» Я перехватила руки Айге и сжала до боли тонкие запястья. «Успокойся», — произнесла тихо, хотя меня саму едва не колотило от волнения и удивления. Хаген просил у Молчана, чтобы тот отдал ему в жены меня? Конечно же, тот и не подумал сделать так, ведь он обещал меня купцу, а, возможно, уже и по рукам ударил, да деньги получил за этот союз. Айге взвизгнула, и тогда я слегка встряхнула ее. «Перестань вести себя так», — сказала ей с холодом в голосе. Мне стало жарко, словно воздух вокруг накалился до предела. Кожа стала влажной. Я смотрела в большие глаза своей сестры и только теперь видела ее настоящую, ту Айге, которая не прикрывалась больше под маской скромной доброй девочки. Мне захотелось заплакать. Это было больно, вот так, разочароваться в том, кого любишь. Я отпустила сестру. Руки безвольно повисли вдоль тела. Самым обидным было то, что Айге была совершенно не права насчет меня и Акки. Хотя ее слова о Хагене и о его якобы разговоре с Молчаном меня удивили. Что если Айге неправильно поняла его или расслышала? Я вышла из комнаты на негнущихся ногах, прошла по коридору и остановилась перед дверью, ведущей в зал. я слышала доносившиеся голоса. Слишком мало смеха, подумала и открыла дверь. Рабы не сновали мимо меня, за столами сидели дружинники Хагена, был здесь Ильёт. Последний на меня, если и взглянул, то я не заметила. Не о том были мысли, не о том. Эйнар занимал место вождя. Его старший сын сидел по правую руку. Место Акки, конечно же, пустовало. Я взглянула на Эйнара. Отчего-то вдруг подумала, что мне не следует быть здесь. Мне надо на кухню. Но тут Эйнар поднял голову, увидел меня, и наши глаза встретились. Мужчина улыбнулся так по-доброму, словно отец, завидевший дочку, и, вскинув руку, взмахнул, словно бы привлекая мое внимание. «Иди сюда, дочка», — неожиданно произнес он и показал на пустовавшее место младшего сына. «Посиди рядом со мной». Я вяло улыбнулась и подошла к северянину. Села рядом с ним, что-то сказала. Но мои мысли в данный момент были рядом с Айге. Я все еще не могла прийти в себя после ее столь внезапного преображения. Мне было обидно, больно, стыдно от того, что, оказывается, она никогда не любила меня, никогда не считала своей сестрой. Иначе Айге никогда бы не сказала те слова, которые я услышала от нее сегодня. «Что-то случилось, женщина?» Голос Льёта прорезал наступившую тишину. «Ты кажешься мне подавленной». Я подняла глаза на говорившего. Он сидел напротив меня, в темных глазах плескалось пламя. Выдержав его долгий пристальный взор, сухо улыбнулась. «Нет, с чего ты взял, воин?» — спросила беззаботно. Эйнар наклонил ко мне свое лицо. «А где твоя сестра?» — спросил он. «Почему не пришла?» Я пожала плечами. Что я могла ответить ему, особенно теперь, когда решила для себя, что с этого самого дня жизнь Айге перестанет меня волновать. Пусть живет как хочет. Я больше ей не нянька. Она вполне взрослая и самостоятельная. Пусть и живет так, как считает нужным. «Пойду я», — проговорила спокойно. «Надо проследить, чтобы скорее подали еду». Эйнар как-то странно посмотрел на меня, будто что чувствовал. Удерживать меня он не стал. И я быстрым шагом покинула зал, вернувшись в кухню к своим обязанностям. Но отдавая распоряжение и указывая рабам, что делать, что и куда нести, все время отвлекалась, злясь на сестру за то, что между нами больше не будет прежней дружбы и любви, так необходимой обеим на далеком севере. Затем был ужин. Рабы накрыли стол в зале и отнесли горячую пищу людям Льёта, сидевшим в хлеву. Я к ужинавшим не присоединилась, решив поесть наедине с собой в кухне. В тот день еда казалась безвкусной и пресной, но я заставила себя поесть. А когда все в зале разошлись, проследила за рабами, чтобы все хорошенько прибрали. Лишь когда зал опустел, столы и пол были вычищены, я устало повалилась на лавку. Закрыла глаза. Мне невероятно хотелось спать, но идти в комнату к Айге я не могла. «Завтра», — решила я для себя, — «заберу свои вещи и попрошу Эйнара выделить мне где-нибудь угол для сна. Жить с Айге больше не буду. Не смогу», — поняла я. Мысли переплетались причудливыми узорами, слишком напоминающими северные руны, но при этом похожие на старые образы из памяти. Вот маленькая Айге, обнимающая меня за шею, еще по-детски пухлыми ручонками, когда я несу ее на себе, мокрую, после того, как вытащила из ручья, в который она упала, потянувшись за лягушонком. Вот она, уже неловкая девчонка с тонкими руками и ногами, и я заплетаю ей косы, вплетая в волосы яркие ленты, надеваю на шею девушки красные бусы, ведь Айге впервые идет на гуляние. Вот мы с ней сидим погожим вечерком и, глядя на звезды, рассыпавшиеся на небе, шепчемся о парнях. Говорит больше она, а я слушаю, да советы даю, Наверное, глупые, но от души. Я всегда любила ее и думала, что и она меня любит. От осознания этого сердце защемило от тоски. «Я люблю тебя, Данка», — сказала девочка из моей памяти. Я не заметила, как заснула прямо на лавке, подложив под голову ладонь. Я очнулась от странного ощущения теплых пальцев на щеке. Распахнув глаза, увидела над собой в свете догорающего, чадящего факела склоненное лицо Льота. Он прикоснулся рукой к моей щеке, потом провел пальцами по волосам и, наконец, взял мою руку в свою. Я дернулась и села. Внутри поднялось раздражение. Захотелось оттолкнуть или даже ударить северянина. Не вызывал у меня он иных чувств, кроме этого отчуждения. Слишком ярко помнила я, как недавно по приказу этого мужчины его воин бросил в Акки нож. Что он тогда сказал? Что это шутка? Если и так, то я не понимаю подобных шуток. «Не трогай меня!» — прошипело зло, приготовившись уже дать отпор. Не хотелось верить, что меня могут обидеть здесь, под сенью дома Эйнара. Северянин оскалил зубы, белые и крепкие. Улыбнулся. «Ш-ш-ш-ш», прошептал, глядя мне в глаза, и внезапно извлек из-под одежды сверкнувшее кольцо. Я не успела возразить, когда он быстро надел его мне на палец. Оно подошло идеально, словно было выковано для меня. «Это благодарность», «За удачно пущенную стрелу», — сказал он. Я вскочила на ноги. Льот тоже поднялся с колен. Я попятилась назад. «Не подходи», — произнесла тихо и, как мне показалось, угрожающе. «Тебе не следует меня бояться, женщина», — ответил воин и сделал движение в мою сторону. Я инстинктивно качнулась назад. «Я тебя не боюсь, но ты мне не нравишься», — сказала честно. Глаза Льота скользнули по моему телу. Да так нагло, что появилось отвратительное ощущение, будто не взором, а руками касался. Завидев мою реакцию, он усмехнулся. «У тебя ключи». Он посмотрел на мой пояс, затем его взгляд метнулся к моему лицу. «Значит, ты согреваешь постель Хагена? Или это его брат владеет тобой? Может, ты потому его так и защищала, как волчица своего щенка?» Тон его голоса и то, как разговаривал со мной, заставляли кровь бурлить в венах. Ох, как же хотелось мне приласкать кулаком незваного гостя, пусть и под крышей дома Хагена. Но нельзя. Пока не тронул, пока не обидел, я не нарушу закон гостеприимства, не обижу гостя в доме, где его принял Эйнар и вождь. Я нахмурилась. «Ты не знаешь меня?» — сказала и обошла воина стороной, намереваясь выйти из зала. Сердце испуганно колотилось в груди, но я старательно пыталась не выказать страха. «Если он поймет, что я его боюсь, то я обречена». Льет как хищник, стоит только в чем-то дать слабину, и он тут же воспользуется этим. Набросится, разорвет на части. Это в его хищной натуре. Когда до дверей оставалось всего ничего, какой-то шаг, и я даже дернула рукой, чтобы взяться за дверную ручку, Льет прыгнул вперед и преградил мне путь. Потемневший взгляд смеялся, встретившись с моим помрачневшим взором. Вот точно дикий кот, играющий с добычей. По спине пробежал холодок. «Пропусти», — сказала надменно, стараясь, чтобы мой взгляд казался спокойным. К моему удивлению, мне это удалось. «Теперь я понимаю, почему Хаген не хотел пускать тебя в дом. Ты находишься в гостях, но ведешь себя неправильно. Так себя гости, и тем более родственники, не ведут. «Ты не права насчет Хагена». Льот облокотился спиной на дверь, полностью перекрыв мне возможность выхода. Он скрестил на груди руки и хищно оскалился. «Он не желает меня видеть совсем по другой причине, но я думаю, ты о ней уже знаешь. Ведь ты так приближена к Безногому и его сыновьям». Очевидно, мое лицо приняло удивленное выражение, потому что, едва взглянув на него, Льот рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «вижу, я ошибся, и ты ничего не знаешь. Но я могу тебя просветить». И я покачала головой. «Дай пройти», — сказала голосом твердым, как скала. В какой-то миг даже показалось, что сейчас столкнемся, схватимся, что не уступит и не уйдет. Мне все равно, я его не боюсь. Мысленно приготовилась шагнуть в сторону или ударить, когда внезапно северянин взял и просто отошел в сторону. Я шагнула мимо, распахнула дверь и вышла из зала, до последнего мгновения опасаясь почувствовать его руку на своем плече. Но этого не произошло. Я закрыла за собой дверь и, оказавшись в темном коридоре, пошла вперед, прикасаясь рукой к стене. Вот я миновала кухню. Вот дверь на склад, где хранились продукты, а вот и комнаты. Я остановилась около своей и, набрав полные легкие воздуха, решительно толкнула ее вперед. Вошла в образовавшийся проем и быстро огляделась. Айге спала, раскинув во сне руки. Одеяло сползло с ее тела. Длинные волосы разметались по подушке. Огарок свечи чадил на столе. Я склонилась над ним и задула пламя, а затем легла спать на полу, уже понимая, какой глупой была мысль лечь в зале. Схватила проклятое кольцо и потянула в тщетной попытке снять его с пальца. Не удалось. Кольцо лишь сильнее сдавило палец, вызвав стон злости и разочарования. Не стану же я себе палец резать, чтобы избавиться от него, но, право слово, было именно такое желание. Мне все было противно в Льоте, и его подарки тоже. Промучившись с подарком, легла на шкуру и стиснула зубы. Не снимается. Надо бы попробовать жиром, но уже завтра. На сегодня с меня хватит приключений. Льот и его люди уехали в полдень, когда солнце уже высоко стояло на небе. Но прежде переговорил о чем-то с Эйнаром и Хагеном, запершись в зале для совещаний. Их разговор длился недолго, и вышел Льот из зала крайне недовольный. Я столкнулась с ним во дворе, когда он и все его люди покидали поселение, направляясь вниз к морю. Хаген стоял у двери, провожая их тяжелым взглядом. Увидев меня, Льот остановился и, отпустив своих дружинников вперед, быстрым шагом подошел ко мне. Он заглянул в мои глаза, затем его взгляд упал на мою руку, все еще украшенную надетым им самим на мой палец перстнем. Я подавила в себе желание завести руку за спину и с вызовом взглянула на северянина. Он криво усмехнулся, а затем шагнул ко мне и с необычайной скоростью сгреб в охапку, прижав к крепкому телу, словно вырезанному из прочного камня. Твердые сухие губы прижались к моим губам, срывая поцелуй, похищая ласку, а мгновение спустя мужчина меня отпустил и, проворно отпрыгнув в сторону, смог избежать пощечины с тихим смехом, в котором прозвучали жесткие нотки, похоже на волчий вой. Я вытерла губы и плюнула, всем своим видом показывая, как мне был неприятен этот украденный поцелуй. Но Льот лишь рассмеялся, махнул мне на прощание рукой и поспешил нагнать своих людей, последний из которых уже покидал двор перед домом вождя. Я мысленно выругалась, вытерла губы еще раз и подняла руку, чтобы посмотреть на кольцо. Желтый металл, искусно вылитый в массивный перстень, был выкован умелой рукой в виде змеи, кусающей себя за хвост. Зеленые камни-глаза сверкнули в лучах солнца. Я подавила в себе желание немедленно отрезать палец вместе с перстнем и зашвырнуть его подальше в ближайшие кусты. А когда за спиной скрипнула массивная дверь, я обернулась и увидела, что вождь вернулся в дом.